Глава шестая. Тиана Дисонре, наемник. Новая цивилизация была удивительна. Тиана с большим трудом вникала в подробности взаимоотношений разумных существ разных видов. У них, у кинаров, устройство общества разительно отличается. Там у себя дома Тиана знала, что, когда и в каком количестве может получить. Понимала, чего не сможет получить никогда, потому что ей просто не положено по социальному статусу. Здесь же такое ощущение, единственное ограничение — это наличие финансовых средств. Местные власти совсем не интересуются, какой твой социальный статус, насколько много пользы ты приносишь обществу. Важно только, можешь ли ты заплатить. Конечно, у кинаров тоже есть деньги, но их область применения все равно ограничена. До сих пор свободному разведчику Тиане Дисонре казалось, что это единственный возможный способ существования общества, что без направляющей руки государства оно непременно развалится из-за внутренних противоречий. У разных видов таких противоречий наверняка многократно больше, но ведь не разваливаются. Впрочем, полное отсутствие контроля ей все равно не нравится. Что будет, если деньги добыты нечестно? После изучения развлекательных видео и книг «Содружества» девушка заметила, что идея незаконного обогащения в различных формах прямо-таки поглотила умы местных жителей. Если не грабеж, то мошенничество. Если не мошенничество, то спекуляция. Здешние разумные существа, причем независимо от вида, мечтают обогатиться. И далеко не обязательно за счет созидательного труда и пользы, приносимой обществу. Главное — быстро. Как общество с такими стремлениями может существовать в течение продолжительного времени, не разваливаясь, разведчица решительно не понимала. А вот у Германа, похоже, никаких сложностей с встраиванием в действительность содружества не возникло. Тиана только диву давалась. Варвар с отдаленной планетки чувствовал себя здесь, как рыба в воде. С тех пор, как они приземлились на планете, Тиана сама себе представлялась бесполезным прицепом, который едва поспевает за деятельным и ловким варваром. «Если подумать, у нас в летном интернате этот аспект разведки просто полностью игнорировался», — размышляла девушка. «Конечно, даже и представить смешно, чтобы кинар смог замаскироваться под технофанатика достаточно хорошо, чтобы свободно бродить по их планете». Хотя почему смешно? Тиану поразила собственная мысль. Чем так уж сильно отличается ситуация с технофанатиками от той, в которой мы с Германом находимся сейчас? И ведь пока справляемся, несмотря на то, что оба, как выясняется, не являемся профессиональными разведчиками. Ну, Герману простительно, а вот мне... Что-то глубоко неправильно в моей системе подготовки. Как любит повторять Герман, неладно что-то в датском королевстве. Глядя, как напарник шустро разбирается с совершенно незнакомым техническим устройством, Тиана только завистливо вздыхала. Нет, когда она наблюдала, как и что делает варвар, все казалось очевидным, и она быстро схватывала суть его действий, понимала принцип работы и поиска информации. Парень, кажется, даже не замечал, что ей приходится учиться в процессе. Но она-то знала. Если бы ей самой пришлось разбираться с терминалом, это заняло бы намного больше времени. Впрочем, это не единственный повод для недовольства собой. Бесило то, как позорно она впала в ступор, когда существа, которых Герман почему-то называет тайдерианцами, заговорили с ней на языке вида, под который она замаскировалась. Хорошо, что напарник вовремя вмешался, а то она уже готова была воспользоваться нейродеструктором. Еще сильнее возмущал тот ужасный конфуз с болезнью. «Это надо так!» Сама перепугалась, готова уже была обвинить напарника в злонамеренном заражении неизвестной инфекцией, успела впасть в уныние и, если уж быть откровенной с собой, готовилась уже умереть. Из-за какой-то ерунды, которая, как выясняется, настолько естественна для всех женщин, у которых нет симбионта, что об этом пишут книги для маленьких девочек. Тиана прочла книгу от корки до корки и нашла для себя просто море новой информации. И не только о своем организме. Какие-то странности в поведении Германа, о которых она раньше не спрашивала, тоже получили объяснение. Хотя тут Тиана наверняка не уверена. Очень уж скрытен напарник в этих вопросах. Судя по тому, что она успела узнать о его культуре и социальных нормах землян, это нормально, но сильно неудобно. Терминал оказался жутко полезной штукой. Во-первых, пользоваться им можно было на расстоянии. Как объяснил Герман, это лишь точка доступа, можно сказать, скважина, из которой черпают информацию. Корпоративного уровня, то есть самая глубокая. Но пить вовсе не обязательно непосредственно из скважины. Можно использовать гибкие шланги, передающие воду в любую точку. Такими шлангами служат специальные комплекты из браслета и очков, на которые выводится информация. Очень удобно, прямо перед глазами. И вполне можно пользоваться, даже находясь в скафандре, нужно только привыкнуть. Хотя Герман было задумался о том, чтобы попытаться интегрировать функцию очков прямо в скафандр, но быстро оставил эту затею. Слишком долго разбираться, и не сильно нужно. Скорее, Кусто научится полностью имитировать продвинутый терминал, а уж пересылать данные на скафандры он и так умеет. Больше всего разведчицу интересовали те, кого Герман назвал атлантами. Не потому даже, что под них легче всего было маскироваться. Тиана не сомневалась, это точно ее родственники. Конечно, конвергентную эволюцию никто не отменял. Кстати, про этот принцип Тиана прочитала у Германа в ноутбуке. Им в интернате ничего подобного не преподавали. Да и нет на планетах Кинаров давно ни конвергентной, ни какой-либо другой эволюции. Все развитие подчинено четкому плану и не предполагает случайностей. Так вот, можно было бы сомневаться и думать, что атланты просто похожи на кинаров или людей. Если бы не язык. Уже через пару часов прослушивания их разговоров Тиана перестроилась и научилась понимать, что говорят. Да и сама чувствовала, говорить сможет без каких-то сложностей. Очень хотелось бы пообщаться с кем-нибудь из атлантов, но как это сделать, Тиана пока не представляла. И Герман, когда она спросила, нет ли у него идей, не проявил особого энтузиазма. А напрасно. Если эти атланты в самом деле родственники, значит, вполне возможно, они имеют или имели какую-то связь с далекой родиной. Хоть какая-то ниточка домой, пусть и ненадежная. «Лучше давай займемся продажей добычи с Ювы», — предложил напарник, устало отвалившись на спинку кресла. «И, пожалуй, надо бы перебраться поближе к городу. Тут, конечно, хорошо, безопасно. Но мы так и будем здесь отшельниками сидеть. Если ты хочешь побольше разузнать об атлантах, нужно быть ближе к центру местной цивилизации. Сама видишь, они какие-то очень закрытые. Даже в сети ничего про них нет». Действительно, об этом народе в информатории было до обидного мало. К Содружеству они присоединились совсем недавно, около 100 лет назад. Участие в делах Содружества с тех пор принимают большей частью чисто формальное, хотя и не отказываются меняться знаниями. Однако, в отличие от прочих рас, совсем не интересуются жизнью соседей и о своей жизни рассказывать тоже не спешат. Общеизвестно, что атланты крайне высокомерны. Все расы Содружества считают себе неровней, оскорбиться готовы от любого косого взгляда, а заглаживать оскорбления привыкли кровью. После нескольких инцидентов, когда из-за вздорного характера чуть не разразился вооруженный конфликт, члены Содружества как-то научились с ними сосуществовать, но до сих пор не очень-то ладят. До встречи с Содружеством цивилизация развивалась как в направлении техническом, так и в работе с живыми организмами, генетике и биологии. И там результаты довольно скромные. Однако их сочетание делает изделия атлантов вполне конкурентоспособными. Взять хотя бы их космические корабли, которые в основном представляют собой исполинские растения и поддерживают внутри комфортные условия без всяких усилий со стороны конструкторов. Для Содружества очень впечатляющие технологии, хотя, на взгляд Тианы, по сравнению с ликсами ничего серьезного. Правда, делиться с прочими видами именно технологией постройки таких кораблей атланты пока отказываются. Но члены Содружества не оставляют попыток купить или иным способом раздобыть такой корабль. Тиану это совпадение в направлении развития атлантов даже не удивило. «Можно считать доказанным, что это еще один осколок кинаров», — думала девушка. «Можно даже предположить, когда примерно они откололись. Герман считает, что намного позже, чем земляне, потому что атланты похожи на кинаров гораздо больше, чем земляне. Но он просто не знает нашей истории так, как ее знаю я. Да и что бы там ни говорил и ни думал напарник, внешне атланты отличаются от кинаров гораздо сильнее, чем люди. Пожалуй, я бы даже подумала о конвергентной революции, если бы не язык». «Да, ты полностью прав», — проговорила Тиана и поймала удивленный взгляд Германа. Видимо, слишком сильно погрузилась в свои мысли и слишком долго не отвечала на вопрос. «Нужно перебираться в город. Так мы ничего об этих атлантах не узнаем. А для этого нужны деньги. Как будем продавать трофеи?» «Вот я уже 10 минут об этом и говорю», — немного обиженно ответил напарник. «У них тут, оказывается, есть аукцион, на который можно выставить добычу. Правда, не анонимный, но тут уж ничего не поделаешь. Да и в любом случае, анонимность эта была бы шита белыми нитками. Полагаю, все заинтересованные лица уже знают, что кто-то смог прорваться за осколочный слой на Юву». «Так чего же мы ждем?» — обрадовалась девушка. «Давай, выставляй скорее». «Так прав нет», — удивился Герман. «Ты же глава нашего предприятия, не я». Разведчица с готовностью подошла к терминалу, но, не дойдя до экрана, притормозила. «А я могу выдать эти права тебе? Что-то у меня есть подозрение, что ты справишься лучше. Для меня вся эта система денежных отношений кажется странной и нелогичной». «В принципе, можешь», — скривился Герман. «Но ты имей в виду, что для меня она тоже кажется странной и нелогичной». «И все равно ты лучше в ней разбираешься», — упрямо мотнула головой Тиана. «Показывай». Спихнуть на напарника вопросы, в которых она сама явно не разбирается, оказалось очень удобно. Да, Герману эта идея явно пришлась не по душе. Но как же приятно, когда есть возможность не делать неприятное дело, а положиться на того, кто в этом лучше разбирается. «Надо бы его как-то порадовать», — мысленно вздохнула девушка. «Впервые вижу, чтобы ему так не нравилось что-то делать». Несмотря на то, что торговлей на аукционе Герман заниматься не хотел, все прошло относительно благополучно. Даже очень удачно, на взгляд Тианы, хотя напарник бурчал, что можно было и лучше. Правда, результаты торгов они узнали только на следующий день, а вечером этого Тиана без предупреждения ворвалась в комнату Германа, застав парня за качанием пресса, совмещенным с прослушиванием лекции по астронавигации. Даже забыла на секунду, зачем пришла. Зрелище показалось очень привлекательным. Тем более в своей каюте он не стал пользоваться своим дурацким килтом. Взгляд невольно пробежался по всей фигуре. Тиана почувствовала, что краснеет, тряхнула головой. «Представляешь, у нас персональный заказ. Некто Алвин желает нанять нас на разовое выполнение работы. Именно нас. Им нужно спуститься на Юву с исследовательской миссией. Только он желает непременно участвовать в экспедиции». «И зачем нам такое?» — удивился Герман. «Ты вроде бы говорила, что не стоит пока демонстрировать Кусто». «А я уже все решила», — довольно улыбнулась разведчица. «Кусто придется временно изображать неразумного и общаться с нами только в отсутствие постороннего». «Вот как!» — криво ухмыльнулся Герман. «Отличный план. Так все-таки зачем тебе так нужен этот пассажир?» «Как же! Я разве не упомянула? Это ведь атлант! Такой шанс что-то про них разузнать. И к тому же он предложил очень хорошую плату. Нам ведь нужны деньги, правда?» «Ну да», — кивнул Герман, — «деньги всегда нужны. И про атлантов этих разузнать не помешало бы. Только мне кажется, ты слишком спешишь. Во-первых, Кусто уникален не только тем, что разговаривает. Боюсь, мы спалимся по-глупому. Во-вторых, мне вообще кажется странным этот заказ. Герман нацепил очки и явно пробежал глазами задание, что не могло занять много времени. Там было всего несколько строчек. Мы же смотрели базу выполненных заказов. Выглядит как-то нетипично. Ты же помнишь, там обычно очень подробно расписываются все права и обязанности. Каждый пункт учитывается. Да хоть взять тот, который мы выполнили. Ты помнишь, какая там была простыня? Мое мнение — это какая-то подстава. Я против. Глупости, — отмахнулась Тиана. Она была слишком возбуждена и довольна, чтобы всерьез прислушиваться к словам Германа. Я все равно уже согласилась. Как он может нас подставить? Кстати, я закончила наш с тобой контракт, — вспомнила девушка. Давай подпишем. Мы же давно хотели. Вот смотри. Тиана развернула перед напарником текст, состоящий из 135 пунктов. «Я посмотрю, хорошо? Хочу сначала изучить поподробнее». Немного нервно улыбнулся Герман. «Ладно, значит, у нас новый заказ. Так как все-таки ты собираешься скрывать сущность Кусто?» «Все просто», — снова оживилась девушка. «Мы просто не станем пускать Алвина в слияние. Можно ведь избегать больших ускорений». Так что он и не узнает ничего. Кусто внешне ничем не напоминает живое разумное существо. Определить материал, из которого он сделан, без специальных исследований местные жители не смогут, так что никакой опасности. Изнутри помещения тоже придется замаскировать, но, полагаю, с помощью Кусто мы быстро справимся. «Ну да», — кивнул Герман. «Отличный план, надежный, как швейцарские часы». Он только что заказал переделку купленного дома под использование кислорододышащими существами. Да и в целом какой-то ремонт не помешает. Теперь вот выясняется, что проследить за подрядчиком не выйдет. Черт его знает, что они там наворотят без пригляда. Разведчица уловила сарказм в словах напарника, но отмахнулась. Ему явно не слишком понравилась ее идея, что довольно сильно задевала. «Так все удачно складывается». Не знали ведь, как подобраться к этим атлантам, а тут такой подарок. Да и вообще, она такую классную идею придумала, а он тут критикует. Из чего бы? Вообще-то она капитан корабля. Между тем, получив принципиальное согласие, атлант не замедлил явиться. Тиане с Германом пришлось здорово постараться, чтобы успеть все подготовить, и то едва успели. В результате внутренности Ликса стали напоминать, по словам Германа, горячечный бред Ханса Гигера. Кто такой Гигер, Тиана не знала, а напарник отказался отвечать. Просто отмахнулся, как от чего-то неважного. Ей, честно говоря, тоже не понравилось. Не слишком аккуратно, непривычно, да еще и неудобно. Но чего не сделаешь ради возможности найти дорогу домой? Помимо маскировки Кусто, успели только решить, станут ли дальше изображать атлантов. И тут у них с Германом обошлось без споров. Даже зная они язык в совершенстве, сейчас это было бы практически невозможно. Да и не нужно. Язык Тиана твердо намеревалась доучить, но за пару часов избавиться от акцента в любом случае не получится. Разведчица по праву гордилась фармакологией кинаров, позволяющей в несколько раз ускорить процесс запоминания. Но в этом случае бессильна даже она. Так что косметику девушка с некоторым сожалением смыла. Ее забавляло видеть в своем отражении практически чужое лицо. Герман же избавился от краски, без колебаний. У него даже настроение явственно улучшилось, хотя девушка никак не могла сообразить, почему он вообще так расстроен. Ведь все так удачно складывается. Впрочем, хорошего настроения напарнику хватило ненадолго.